Вот и сейчас Альба почувствовала, что ее влечет предстоящая ей жизнь со всеми возможными еще неизвестными опасностями, но, и это тоже обязательно, с сильными чувствами, вспышками романтической страсти, горячей и верной любовью. Иначе просто быть не может. Похоже, что в ней начала вдруг пробуждаться генетическая память о предках-викингах, выходивших на своих дракарах в беспредельное море в поисках неведомого. Она ведь и стала звездолетчицей именно потому, что манили ее чужие миры и мечта о встрече с братьями по разуму. Об этом мечтают все космонавты во все времена, а дожить до исторического момента выпало ей. Новиков заметил, что девушка будто отключилась от происходящего и даже не слышит, о чем они с Берестиным говорят. «Все, братцы, хватит!» Он хлопнул ладонью по столу и встал. «С меня на сегодня довольно, язык уже не ворочается. Как у Акына какого-нибудь, который 3 тома Манаса наизусть и без передышки. Пойдем, Альба, я тебя провожу. Рассветает здесь поздно, так что 4 часа еще поспать можно, а там опять начнется». «С чего ты взял, что только 4? — возразил Берестин. «Пусть хоть до обеда спит, какие у нее заботы? А я еще кое-что у нее выяснить хочу, иначе бессонница замучает. Ты как, Альба, в состоянии еще 10 минут потерпеть?» «Конечно, сколько угодно. Я уже говорил Андрею. У нас на корабле вахты были по 10 суток через 40. Спать мне совсем не хочется». «Ну, воля ваша», — пожал плечами Новиков. «Если дама не против, только ты тоже не сочти за труд. Изготовь своего знаменитого гиджазского с сандаловой палочкой. Гулять так гулять, и по 5 капель, соответственно». Берестин разлил по чашкам кофе такой консистенции, что ложка едва не стояла в густой суспензии. Андрей отхлебнул, почмокал губами. «Сказка Востока! И почему это у меня никогда так не получается?» «Так о чем вы хотели меня спросить, Алексей?» Альба из вежливости тоже сделала маленький глоток и отставила чашечку. «Да есть у меня некоторые сомнения. Раз ты знаешь о моих приключениях в дебрях времени, то, наверное, обратила внимание на имевший место парадокс. Вот давай сразу и выясним, действительно ли мы твои предки, а ты наша правенной степени внучка». Новиков толкнул его под столом ногой. Он не хотел, чтобы Берестин напоминал девушке сейчас о ее прошлой жизни. Он специально весь день и вечер занимал Альбу своими историями. Почти добился того, что мысли ее сосредоточились на настоящем и будущем. И вот Алексей все ломает. Берестин досадливо отмахнулся.